Глава 30. Видите этот обугленный лист бумаги? Обратите внимание, на нем имеются слова, написанные старинным английским шрифтом. Звездочками я обозначаю выжженные или вырванные места текста. Я прочту вам то, что сохранилось. Заранее прошу прощения за резкость и неблагозвучие, присущее старинному выговору. Текст считается подлинным. Обломками сими, руины, зрелище, Иеронима вновь, Элиот. Слова, взятые из концовки поэмы Элиота «Бесплодная земля». В переводе Степанова эти две строки полностью выглядят так. «Обломками сими подпер я руины мои, будет вам зрелище, Иеронима вновь безумен». Примечание переводчика. Есть все основания считать, что Элиот — это имя автора или певца, произнесенных мною слов. И, к счастью, до нас дошли некоторые памятники, которые могут способствовать более точному установлению его личности. Был найден прозаический отрывок со словами «Как пишет Джордж Элиот». Джордж Элиот — псевдоним английской писательницы Мэри Энн Эванс. 1819-1880, примечание переводчика. Кроме того, коллекция стеной живописи эпохи Крота, экспонаты которой предположительно датируются 18-21 веками, содержит картину или плакат с надписью «Альгамбра». «Альгамбра» — лондонский мюзик-холл, популярный в викторианскую эпоху, примечание переводчика. Мы представляем нашего родного и любимого Элиота, шоколадного щебетуна, гуттаперчевого негра. Я уже говорил вам, что в ту эпоху Земля была разделена на так называемые расы, и причиной этого разделения носили, как мы склонны полагать, не духовный, а климатический характер. Шоколадный и негр — это синонимы понятий африканец и чернокожий. В эпоху чаромудрия люди, конечно, были убеждены, что черные расы стоят ближе к Богу и поэтому обуглены лучами божественной любви. Итак, можно предположить, что приведенные мною слова принадлежат африканскому певцу Джорджу Элиоту. Я прекрасно понимаю, что уверенности в этом быть не может, но сделанный мною вывод, по крайней мере, согласуется со всеми имеющимися у нас данными. Текст как таковой интерпретировался исследователями по-разному. Один из них утверждает, что обломки и руины одно и то же, что Джордж Элиот просто созерцает развалины часовни или церкви святого Иеронима, построенной в более раннюю эпоху. Но другой историк оспаривает это мнение, считая, что руины — то же самое, что руны, то есть письмена, а Иеронима перестановкой букв можно превратить в «они о мире». Таким образом получается «обломками сими сделались руны мои, печальное зрелище, они о мире вновь говорят». Здесь в квадратные скобки заключены слова, вставленные в порядке конъюнктуры на основании догадок. Развивая эту гипотезу, я, Платон, думаю, что чернокожий певец пророчествовал о гибели мира Крота, о его распаде на руины и обломки. Позвольте мне процитировать мои же слова, сказанные по этому поводу ранее. «Воистину бедственным было положение поэтов и певцов той эпохи, которые, как мы полагаем, выполняли лишь развлекательные функции. Нам неизвестно, где они выступали, в общественных местах или на частных собраниях. Но так или иначе, скудость сохранившихся данных, имеющих к ним отношение, и характерная меланхолическая окраска тех их произведений, что дошли до нас, говорят о том, что статус их был низким. Было даже высказано предположение, что Джордж Элиот намеренно создал этот стихотворный обломок или руину, чтобы выразить таким образом свое отчаяние. Возможно, существовала давняя традиция руинной поэзии, и не исключено, что он стал ее последним представителем. Прошу прощения, мой свет начал блекнуть. Вы уже заметили, да? Ничего страшного. Для тревоги нет никаких оснований. Это не болезнь. Вам ничто не угрожает. Я устал, и только. Выступление мое окончено.